12. Предназначение. Ваше предназначение – управлять и вести за собой. Неважно, руководите ли вы небольшой семьей или огромной корпорацией, в вас заложен дар организовывать, вдохновлять и добиваться результата. Ваша сила в умении видеть систему, ставить четкие цели и мотивировать людей на их выполнение. Но помните, истинная власть — это ответственность, а не просто контроль. Не игнорируйте последствия своих решений. Император часто избирательно слеп, отвергает то, что бросает тень на его авторитет. Но мудрый правитель признает ошибки и исправляет их действиями, а не оправданиями. Если что-то пошло не так, не прячьтесь за властью, а найдите решение. Остерегайтесь превратиться в тирана. Желание контролировать каждый шаг близких и подчиненных со временем разрушает доверие. Жестокость не признак силы, а проявление страха. Если люди боятся вас, а не уважают, вы уже проиграли. Настоящий лидер ведет, а не подавляет. Не забывайте, что вы не только правитель, но и человек. Дома отключайте режим холодного расчета. Вашей семье нужны не только ваши достижения и деньги, но и тепло, внимание и искренние эмоции. Любовь не купить, ее можно только дать. Основные задачи. Первое. Стать опорой. Сначала себе, потом другим. Научиться быть внутренне устойчивым, надежным, зрелым. Не зависеть от внешних условий. Второе. Создать структуру и порядок в жизни. Из хаоса выстроить систему в голове, в теле, в делах, в деньгах, в отношениях. Третье – взять ответственность за свою судьбу, отказаться от роли жертвы или подчиненного и стать хозяином своей жизни. Четвертое – построить империю, дело, семью, систему. У каждого четвертого аркана есть зов – что-то создать, что переживет его самого. Это может быть бизнес, род, проект или знание. Пятое – научиться управлять ресурсами, деньгами, людьми, временем, энергией. Не просто тратить или копить, а грамотно распределять. Шестое – проработать тень власти. Не скатываться в тиранию, жестокость, гиперконтроль. Научиться управлять с уважением и зрелостью. Седьмое – служить через силу, а не подавление. Быть лидером, который ведет за собой, а не давит сверху. Управление через авторитет, а не страх. Восьмое – построить систему, которая работает без тебя. Передача дел, делегирование, масштабирование. Император не должен быть винтиком, он архитектор. Девятое. Создать безопасное пространство для других. Семья, коллектив, команда, общество. Там, где рядом с тобой люди чувствуют порядок и уверенность. Десятое. Развить зрелость и внутреннюю стабильность. Эмоционально, ментально, духовно. Никакие бури не должны сбить тебя с пути. Что мешает? Первое. Чрезмерный контроль. Тотальный микроменеджмент. Неумение делегировать, стремление контролировать каждую мелочь. Нежелание доверять другим, даже компетентным людям. Страх потерять власть, блокирующий развитие. Второе. Жесткость и деспотизм. Подавление инициативы окружающих, авторитарный стиль руководства. Неприятие критики, даже конструктивной. Агрессия как метод управления, запугивание вместо мотивации. Третье – эмоциональная закрытость, игнорирование чувств близких и коллег. Дела важнее сантиментов. Неспособность проявлять теплоту даже к семье. Подмена любви материальным обеспечением. Я же деньги приношу, что вам еще надо? Четвертое – гордыня и высокомерие. Убежденность в своей непогрешимости. Презрение к слабым, тем, кто не соответствует его стандартам. Отказ от помощи. Я все знаю лучше других. Пятое. Страх перемен, консерватизм, мешающий адаптироваться к новым условиям. Нежелание менять устаревшие методы. Мы всегда так делали. Боязнь рисковать даже при очевидных возможностях. Шестое. Неумение признавать ошибки. Отрицание провалов. Это не я ошибся, это другие подвели. Накопление обид вместо конструктивного диалога. Нежелание извиняться, даже когда не прав. Седьмое. Дисбаланс между работой и личной жизнью. Трудоголизм как побег от эмоциональной близости, игнорирование семьи ради карьеры, потеря себя в роли начальника не может выключить режим контроля.